Алло. Здравствуйте, вас беспокоит дознаватель. Кто? Дознаватель. Это что такое? Это помощник полицейского. Да, ну напугал. На вас весь подъезд пишет это заявление, то, что вы голые по подъезду ходите, и их это не устраивает. Пусть мои пизду разглядят. Красивая она и нет, и оценят. Вот я и им показываю. Показываете? Зачем? Они не хотят смотреть. Хочу. Они говорят, у вас старая, беспонтовая пизда. Да. Чем бабам бывает старая да привлекательная, а молодая отвратительная. У них, наверное, пизды никуда не годятся, они на мою любуются. Вы голые ходите, зачем? А так мне нравится. Так зима же. Тело пишет, блядь. Так зима же. Ты, сука, ебаный в рот. Падла хуевая. Провокатор ебучий. Я тебе, блядь, покажу. У меня 15 лет получится за провокатор. Это я могу только тебя посадить, а не ты меня.